Встреча вышла не самая удачная. На волне эмоций Джессика едва не приложила вмешавшуюся в драку женщину, но в итоге приложили ее саму, и это было первый раз. Ранее подросток уже успел оценить некоторые грани своей силы, и они были куда больше, чем у многих взрослых. Даже качки бы вряд ли могли ей противостоять в прямом бою. Но эта хрупкая и низкорослая женщина с азиатскими чертами лица и насмешливой улыбкой укладывала ее на землю раз за разом, и при этом выглядела так, будто и вовсе не прилагает к тому никаких усилий. Это только сильнее бесило Джессику и заставляло бросаться на обидчицу раз за разом. «Твоя злость ослабляет тебя», — сказала тогда ее будущая тренер, видя, как под ударами кулаков разлетается асфальт под вновь лежащей девушкой. «Чувство — это прекрасно, но не тогда, когда они управляют тобой. Они хороши, когда ты сама позволяешь им выходить наружу тогда, когда нужно тебе». Эти слова, конечно же, не особо заставили Джессику думать в тот момент, но сама речь ее слегка успокоила. Девушка встала, отряхнулась, собрала вещи и пошла домой, предварительно посверлив женщину взглядом. И только позже она обнаружила среди своих вещей визитку в Дадзе. Пришла Джесс туда просто ради любопытства. Старые фильмы про мастеров единоборств, все эти акробатические полеты на невидимых нитях, да и мастерство той женщины точно было немалым. В общем, любопытство взяло верх. Ничего особого девушка от похода не ожидала. Тем неожиданнее оказалось то, что она из простого наблюдателя сначала стала манекеном для отработки ударов детишек младшей группы, потом спарринг-партнером для учеников постарше, а потом просто втянулась. Это было интересно, странно, необычно. А потом Кассандра Кейн пригласила ее вечером на чашечку чая. Она ни о чем не спрашивала и ничего не просила. Просто сидела, говорила про дыхание, как сама задумала и совершенствовала собственную технику. Так у них добавились сеансы медитации. Как ни странно, но это помогло. Джессика стала менее агрессивной и отчужденной в школе и новой семье. Стала чуть более открытой. Количество драк сначала уменьшилось, а потом и вовсе сошло на нет. А в душе самой девушки поселился покой и новая цель – стать героем. Таким, какого не было у нее. Хотя о самаритянстве речи не шло, но давать в обиду простых людей Джессика не будет. Если может предотвратить проблему или преступление, то она это сделает, если будет рядом. Все же она не вездесуща. Кассандра, женщина не любила сокращений своего имени, что наглядно показывала в спаррингах, стала вторым другом и близким человеком для Джессики. Фактически, она стала не только ее тренером в единоборствах, но и наставником в личной жизни. Женщина знала удивительно много об этом мире и передавала свои знания личной ученице. История и география перемежались очерками о жизни различных исторических личностей и событиях, важных для народов того или иного времени. И рассказывала Кассандра о них так увлекательно и живо, будто бы сама была свидетелем и участником. К тому же тренировку ума она считала не менее важной, чем тела. Так в дисциплины Джесс добавились задачки на логику, наблюдательность, аналитику и умение все это хорошо сочетать и импровизировать. Это воспринималось как игра, но было крайне полезным даже в обычной жизни. Джессика привыкла к такой жизни и уже не мыслила себя без Кассандры, считая ту почти что второй матерью, но судьба была неумолима. Сразу две новости вновь вывернули жизнь девушки на 180 градусов. Семья тети переезжала, а Кассандра отправлялась в очередное путешествие, которыми развлекалась каждые несколько лет. Как она признавалась, она редко сидит на одном месте, и пришло время очередной смены обстановки. Она и сейчас задержалась только для того, чтобы направить Джессику на ее собственный путь и дать нужные знания. Далее все было в руках самой девушки. Та восприняла новости стойко, к тому же в процессе помощи родственникам в перевозке вещей выяснилось, что она фактически возвращается домой, и даже будет вновь ходить в ту же школу, только уже в старшие классы, и, возможно, даже вновь увидит его, своего старого друга. Они не виделись, сколько, 5 лет, помнит ли он ее еще, узнает ли, а может у него теперь много других друзей, так что, последние дни Джессика не находила себе места от вопросов, взрывавших ее девичий мозг от нахлынувшего воображения, что стало неожиданно для самой девушки рисовать весьма странные картины, и иногда даже весьма пикантные. Да, все же ее тоже достиг гормональный бум. Даже медитации перестали помогать. И начало дня стало разочаровывающим. Хорошо еще удалось сбросить нервное напряжение с хулиганами в переулке. Да, Старшая школа Мидтауна была похожа на все ее прежние учебные заведения. Разве что процент идиотов на квадратный метр был чуть ниже, но не намного. И стоило ей войти в класс, как она сразу же увидела несколько знакомых лиц. Конечно же, его она тоже заметила, но постаралась не подавать виду. А вот он посмотрел на нее, но почти сразу отвернулся, не узнал. С другой стороны, новых знакомых в его кругу она также не заметила. Вот сестра, тогда, как и обычно, со своей подруженцей и оторвой все бегает, хотя там тоже не особо большой кружок по интересам. А к ее старому другу подошел лишь один парень, и то, лишь на пару слов, после чего отправился выбивать себе разрешение на отгул на несколько дней по каким-то семейным обстоятельствам. Зато был прямо карикатурный качок, что пробовал приставать к нему. Несмотря на свою мелкую обиду, позволять унижать своего старого знакомого Джессика не могла. Так что вместо того, чтобы пройти мимо, как делали все остальные, она просто встала между ними, загораживая весь вид. «Мм, ты же новенькая, верно?» – замялся спортсмен, увидев вместо забитого ботаника ее уверенный взгляд. «Слушай, ты ведь сегодня тут первый день?» Тут же расплылся он в улыбке, оглядывая ее фигуру горячим взглядом. «Озабоченный парень, может, я тебе покажу нашу школу после занятий?» Флэш. Тихий голос за его спиной буквально показался зовом призрака. По крайней мере, для самого парня. Тот как-то резко побледнел, выпрямился и даже слегка ужался в плечах. Потом Мия медленно обернулся. «Эллис, дорогая, а я тут как раз рассказывал новенькое о тебе». С натянутой улыбкой начал он заговаривать зубы своей, видимо, девушке. Это была весьма привлекательная блондинка в дорогих одеждах и с крайне холодным, колким взглядом, которым она успела окинуть не только этого Флэша, но и саму Джессику. Взвесила, измерила и забыла, вновь переключившись на бедного парня под своим каблучком. «Вот как, и ты, конечно же, не думал приставать к Паркеру и клеиться к Джонс?» Сложив руки на груди, посмотрела эта красотка на него сверху вниз. И плевать, что тот был выше на голову. Хотя Джессика все же отметила, что эта Лиза запомнила ее представление утром. «Конечно же нет, нафига они мне нужны, когда у меня есть ты? Я как раз собирался тебя пригласить вечером». И подхватив свою пассию под локоток, Флэш увел ее прочь по коридору, стремясь вывести себя из-под удара подальше от причин ревности подружки. «Ну, удачи этому ловеласу». «Спасибо, Джесс, то есть Джессика, но не стоило». Тихий застенчивый голос позади прозвучал для нее как гром среди ясного неба. Он ее вспомнил, или же не забывал, но точно узнал. Ее друг, самый первый. С трудом сдержав лезущую наружу улыбку, она развернулась лицом к пареньку и поприветствовала его. «Привет, Лекс, давно не виделись». «Ох, вышло слишком энергично, что он о ней подумает? И зови меня как раньше, Джесс. Мне хватило тренера с ее любовью к полным именам». «Да, хорошо», — тот улыбнулся в ответ. Сначала немного неуверенно, но потом уже свободнее, не видя от нее агрессии. Эх, он все такой же скромник, что не умеет общаться с людьми. Лишь рядом с близкими может раскрыться то, что душа и сознание у этого парня очень широкие и светлые. 5 лет прошло, Джесс. Я скучал. После этого заявления девушке захотелось подпрыгнуть, взвизгнуть от счастья и петь. Впервые после того случая с родителями, а мир вокруг наполнился яркими красками. Ох, чего ей только стоило не устроить прямо тут в коридоре представление на потеху случайным зрителям. «Я тоже, Лекс, я тоже». И она не удержалась, подойдя к нему чуть ближе и заключив в объятия, заставив того охнуть от их крепости. Но тут же опомнилась и отпустила его с испугом на лице. «Переборщила, извини, я не хотела». «Ничего, ты стала сильной. Почти как Тесса», — отмахнулся тот от ее слов. «Так значит, ты тренировалась? В чем? Какой-то вид спорта? Ох, ты не поверишь». И под удивленными и некоторыми завистливыми взглядами новенькая девушка вместе с известным ботаником отправились далее по коридору школы, полностью погрузившись в разговор и не обращая внимания на весь остальной мир. У них была своя атмосфера и свой вечер воспоминаний. Казалось бы, старая и давно утраченная нить связи вновь обрела крепость и зазвенела с новой силой. Вечер того же дня, Оскарп, Норман Осборн. Отвязаться от опеки через чур бдительных врачей было необычно сложно. И, конечно же, совершенно случайно, это были не его прикормленные семейные доктора, а клиника для руководства корпорации. Для VIP-персон, само собой, но это укладывалось в схему. Норман был уверен, что это лишь часть заговора, что назрел за его спиной. предатели, враги, они были всюду, они рядом, маскируются под его друзей и сподвижников, но только и жаждут нанести удар в спину, и даже попробовали это сделать, но Норман оказался им не по зубам, он куда сильнее и умнее их, и хитрее, он смог не только выжить, но и раскрыть их преступные планы, их подлую предательскую схему. Конечно, это все равно стоило ему репутационных и денежных потерь, но такое не столь важно, еще наверстает, пока жив, он еще все вернет, а вот его врагов ждет участь удобрения и корма для червей, им он второй шанс не предоставит, он не такой идиот, и не слабохарактерный слюнтяй, каким был недавно, хватит, хватит уже быть слабым, беспомощным, играть в игру по их правилам, да, теперь он это ясно видит, будто бы прозрел, это происшествие в чем-то даже сыграло ему на руку, сделав сильнее, а также более выносливым, быстрым, ловким, совершенным. Все же он смог добиться успеха в создании сыворотки в тот вечер, жаль, что узнать точный состав того, что его улучшило сейчас не представляется возможным, но он еще это сделает, и точно не будет ни с кем делиться, лишь самый достойный может владеть таким сокровищем, а никого достойнее его самого вокруг нет, одни трусы и предатели, эх, даже Гарри, может позже из него и выйдет толк, но не сейчас, у льва родился ягненок, хм, да, нужно будет позже вплотную заняться воспитанием сына, его попустительство ранее стоило ему слишком многого, но никогда не поздно все исправить, он еще вырастет из него достойного наследника, а если не выйдет, то всегда можно будет сделать нового, невелика наука, надо будет разве что рассмотреть наиболее подходящие кандидатуры, но снова мысли мужчины вернулись к более важным думам. Сидя у себя в кабинете особняка, Норман потягивал любимый коньяк и вертел в руках диктофон. Иногда на его губах появлялась улыбка, а тишину прорывал смех, но точно не веселый, скорее зловещий и предвкушающий. Но некому было уличить Осборна старшего в необычном поведении. Он сейчас был один, распустив всех слуг, а Гарри снова возится со своим другом. Ха, будто бы Норман не знает, что друзей нет, есть лишь союзники, временные, и никак иначе. Хм, с другой стороны, этот паренек, Паркер, он весьма интересен, умен, почти что гений, хоть и весьма узкого профиля. Норман как-то наводил справки на детей Мэри, когда пробовал подбивать к ней клинья, но в тот раз ничего не вышло, да и глупо было пытаться, сейчас он это ясно видит. Неверный подход, в прошлые века истинные властители знали подход, женщин не нужно уговаривать, убеждать или делать еще что-то такое же глупое, их надо просто брать, силой, только она имеет значение и вес, даже в настоящее время, преступление, преступлением будет не использовать те преимущества, которые имеешь, да и можно же все сделать цивилизованно, глупую прелестницу надо лишь изолировать от окружения, показать пагубность сопротивления, пригрозить ее драгоценными детишками, и вот уже она сама с радостью запрыгнет на его ложе, раздвигая ноги с улыбкой счастья. Да, так надо было действовать ранее, а он все мямлил, глупил. Ладно, успеется, Мэри никуда уже не убежит, как и Гарри, займется ими сразу после решения своей основной проблемы, а она вырисовывается в очень неприятный поворот событий, и времени у него теперь уже не просто мало, его нет. Оправдано ли было давать такие обещания, Сэм, раздался голос из диктофона, когда палец вдавил кнопку запуска, мы сильно рискуем. Если Норман сможет за это время убедить заказчиков в прибыльности своих проектов, то мы потеряем все, а это не просто деньги. Нас смешают с дерьмом и, не надо так нервничать, Рич, второй голос оказался менее напряженным и более уверенным. У нас все получится. Я смог договориться с генералом Россом перенести дату проверки проекта по его тендеру. Теперь он навестит Нормана куда ранее планируемого срока и, мне же не стоит говорить, чем обернется разочарование такого человека. Нет, конечно же, уже более спокойно подтвердил первый собеседник. Но если Осборн сможет предоставить хоть какие-то положительные результаты, я слышал, что он со своим ученым работает на износ. У них может получиться. Да, отдам должное Норману, у него невероятная сила воли и работоспособность. Ну и гений не сильно уступает нашим лучшим специалистам в ведущих технологиях. Но не стоит переживать, что он сможет преодолеть кризис и нарушить наши планы по перехвату акций и распилу компании. Благо, при заключении договора на покупку акций, предусматривались различные варианты. Сэм, первый голос вновь стал нервным. Не беспокойся, Рич, это лишь гипотетическая ситуация. Мы же не планируем рубить голову курице, несущий нам золотые яйца. Просто слегка подпалим перышки, чтобы уменьшить гонор и спустить на грешную землю. Так что уверяю тебя, после праздничного парада Норман будет клевать с наших рук как миленький. О, уверяю тебя, Сэмми, если кому и подпалят крылышки, то это вам, подлые мрази, почти ласково произнес Осборн, отключив запись. Решили убрать меня из уравнения. Ха-ха-ха, вот только вы забыли, что контракт был составлен в обе стороны. Так что посмотрим, кто будет курицей на праздничном столе. Ха-ха-ха-ха. В этот момент взгляд мужчины упал на рекламный журнал на краю стола, где обсуждались костюмы с образами колоритных сказочных персонажей для предстоящего парада. Его внимание привлекла не очень уместно выглядящая среди всяких эльфов и сатиров с феями морда зеленого цвета, на которой был оскал под злобным взглядом кроваво-алых глаз. Точно, любой подарок должен быть хорошо упакован. А уж такой, мне нужно будет постараться. Хм, точно, нужно будет сделать качественную подготовку. Он щелкнул пальцами от пришедшей идеи. И у меня есть несколько подходящих проектов в запасе. Это же будет и рекламная акция вместе с демонстрацией моих игрушек. Звучит как отличный бизнес-план. Ха, Норман Осборн все еще не выбыл из гонки. Ха-ха-ха-ха. Новое знакомство с Джессикой оказалось крайне любопытным. И даже не в том смысле, что ее новые силы вызывают у меня интерес. Она ведь достаточно сильно изменилась не только снаружи, но и внутренне, хотя все еще налет той маленькой замкнутой девочки остается. Но появилось и кое-что новое. Она немного рассказывала про себя и свою новую жизнь, боясь проговориться, видимо, о своей необычной силе. Тем не менее, это не останавливало Джесси от более уверенного в себе поведения и готовности защищать то, что считает важным для себя. Судя по утреннему инциденту, она представляет себя как героиню, скрывающуюся в тенях и наказывающую беззаконие и так далее. Зара, или Бэтмен, только в коже и джинсах. Хм, при ее формах я бы был не прочь взглянуть на ее супергеройский костюмчик. Хо, Лекс, о чем задумался? Мою шею зажали в аккуратных, но твердых тисках и прижали к мягким упругим полушариям груди, которые я ощущал даже сквозь легкую кофту. Тес изобразил возмущение и попытки выбраться, но крайне слабые. Еще не хватало, чтобы ей показалось, будто бы я имею хоть какую-то силу. Так-то мне и раньше было непросто скрывать от нее свои возможности после занятий с Рамосом и Тони, а уж после того укуса. Дополнительная проблема – наша связь. Да, тот паук явно был необычным. Простой химией не объяснишь его влияние на наши организмы. Чудо уже то, что мы выжили и не стали уродами с тупиковой неполной мутацией, что обычно и происходит при воздействии мутагена на неподходящий организм. Новые цепочки ДНК просто не могли встроиться нормально, если к тому не было нужных ключей у самого организма. И вывод лишь один, у нас они были. И это вызывает вопросы, откуда у Осборна ДНК Паркеров, зачем и почему пауки, откуда в них энергетический яд-концентратор. После того, как разберусь с Норманом, я в первую очередь попытаюсь получить ответы на эти вопросы. Благо, имя для старта у меня есть, доктор Стилвилл. Но если говорить о проблемах взаимодействия с ТЭС, то одной и важнейшей из них является образовавшаяся между нами связь. Она сформировалась на энергетическом уровне. Не телепатия, но что-то схожее по механизму воздействия. Мы можем ощущать друг друга, причем достаточно далеко. Можем чувствовать направление друг к другу. А еще это чувство вызывает у меня и, скорее всего, у нее желание слиться со вторым носителем сыворотки. Слиться в сексуальном плане. Кровь буквально вопит. Вот он, перед тобой твой идеальный партнер, который даст тебе идеальное потомство. Ох, хорошо, что я смог очнуться в тот день раньше Терезы и заметил эту проблему. Пришлось напрячь силу воли, чтобы не наброситься на нее прямо в доме, пока она еще была без сознания. И то уже пришел в себя, стоя в дверях комнаты своей сестры. Благодаря своему опыту прежней жизни, я умел взаимодействовать с энергетическими потоками. Правда, в основном внешними, как противодействие ведьмам и колдунам, что отказывались идти под руку к отцу, но и с внутренней энергетикой работать умел. Наука изучения и использования подобных умений была поставлена очень хорошо в империи. Так что я смог подавить свое излучение со своей стороны, так, что меня Тесса почти не ощущала. А то, что было, воспринималось ею не более, чем просто излишнее внимание к моей персоне и забота в своих мыслях. Никакого иррационального чувства или сексуального желания. Но это лишь временная мера. Моя воля и мои умения с новым телом вышли на новый уровень, помогая мне в тонких взаимодействиях, но это лишь полумеры. Вечно давить естественные инстинкты организма не выйдет. Да я и не хотел бы. Тереза, она и впрямь была идеальна для меня, будто бы создана, чтобы стать второй половинкой. До тех пор, пока мое проклятие не пробудилось. Наша кровь, наши чувства, наше родство – это лишь добавляло плюсов к возможности нашей связи. Будь все это во времена империи отца, и проблем наше совмещение не имело бы. Думаю, даже он был бы рад этому, потомство сильного мутанта и его сына, имеющие к тому же почти стопроцентную совместимость и возможность передачи сил. Но теперь, я не уверен. Пробудившееся проклятие ставит крест на возможности иметь семью. Если, когда моя сила начнет вновь расти и выходить из-под контроля, она вновь станет опасной для окружающих, в первую очередь, для тех, кто мне близок. Хотя, есть один вопрос, который также стоит решить. Первый отклик своей прежней силы я ощутил во время исполнения задания Рамоса в особняке мутантов. В той девчонке, Джин Грей, тоже скрыта сила, что равна моей. Равна, но имеет иной полюс. Если я, смерть и холод, то она, жизнь и тепло. Сущности наших скрытых сил почти пели в унисон при касании друг друга. Они стремились друг к другу, желали друг друга. Это было так странно. Никогда не ощущал чего-то схожего. И если с Терезой имеется идеальное сочетание крови и тел, то с Джин это сочетание энергии и даров. Это дает мне новые возможности по контролю своего проклятия и новые проблемы. Я должен вновь встретиться с той рыжеволосой мутанткой и изучить ее силы. Понять, что они собой представляют. В прежние времена я слышал о многих дарах, и многие видел в действии, но точно не такую. Даже лекари со способностью как к собственной регенерации, так и к лечению других, не имеют такой мощи. Что же до гостей из-за грани, то, слухов было много. Что из этого может быть сокрыто в Грей, я не знаю, но выясню. Как вижу, у Земли после падения империи не осталось защитников, которые бы отбивали нападки жадных чужаков. Странно, что нас еще не топчут легионы асов, йотунов, кри или еще кого из той братьи, что мы в свое время хорошенько так погоняли. Эй, ты там вновь заснул, или все мечтаешь о своей ненаглядной Джессике, и забыл бедную несчастную сестру? Меня вновь встряхнули, возвращая к текущему мигу. Еще и отпустили, но, схватив за ворот, чуть приподняли на уровень своего лица и заглянули в глаза, так трогательно и просяще. Сразу чувствую себя гадом. Тереза явно тренировалась перед зеркалом строить такую моську. Тетес, я бы никогда, ты же знаешь. Подхватываю ее игру, выдавая нужную реакцию в виде робости, опаски и желания оправдаться в несуществующих грехах. Я только для тебя, я докажу. Тут же выскальзываю из ее рук и хватаю за ладошку, после чего веду далее. ТСК, меж нами проскочили искры, заставив ее слегка сильнее сжать пальцы, но тут же расслабиться. Она еще точно проверила, не заметил ли я и не больно ли мне было. Но нет, я показывал лишь энтузиазм и желание оправдаться, пока тянул ее за собой наверх в свою комнату. Вот, вместе с этим достал с тумбочки, заваленной всяким хламом, что создавал впечатление крайне увлекающегося, но безалаберного и рассеянного человека, пару вещей в стиле напульсников, но уже совсем в иной конструкции, чем прошлые. Я застегнул их на ее запястьях, зафиксировал, чтобы они не съезжали и сидели ровно, а потом показал ей правильное положение пальцев для нажатия и предохранитель, который блокирует кнопку при простом ношении. Он легко убирается в сторону, так что перейти из активной фазы в безопасную будет легко. Круто, Лекс, ты так быстро все сделал. Она начала играться с новыми приборами как с игрушкой, пуская паутины в стену и потолок комнаты. Эй, хорош, запас клейкого вещества не бесконечен. Мне потом опять в хозяйственный магазин бегать и лабораторию у доктора занимать на пару часов. Остановил я ее. И что касается скорости создания, слушай, я не хотел тебя ранее спрашивать, но откуда у тебя была та нить? Ты сказала, что нашла где-то, но это ведь не природная штука. Простые пауки такого не плетут, да и период распада. Знаешь, заглянул в ее бегающие глаза с полной серьезности из-под очков, я бы ни за что не смог вычислить формулу и даже нащупать направление, если бы не. Тут же бросился рыться в распечатках, которые сбросил с тумбочки ранее, вот, если бы не видел уже схожие в этих формулах. И, то есть, это кто-то изобрел до нас, изобразила она интерес. Не сказать, что моя сестра глупа или типа того, да и в биологии она весьма неплоха, как и в химии и прочих науках, но ее конек – информационные технологии программирования, не считая музыки. Не просто кто-то, показываю ей подписи в заголовке распечаток. Ричард Паркер, отец, вот теперь она здорово нахмурилась. А я получил хороший отвод для своих манипуляций, наполовину реальный, ведь я в самом деле основывался на формуле Ричарда Паркера, лет 10 назад, когда наткнулся на нее. Доработать оказалось несложно, но потом я смог нащупать куда больший потенциал у его открытия. Простор для фантазии позволял реализовать многое в получившемся составе. На текущий момент я имел в своем арсенале до 30 видов различной паутины и ее производных. Даже в костюме использовалось кое-что из полученных открытий. Но Терезе я об этом не скажу, само собой, именно. Так что, Тесса, откуда у тебя взялась та паутина? Ну, я не знаю. Я увидела ее у одного из паркурщиков во время прыжков по крышам и подумала, что это будет более подходящей заменой тросу. Перешла она в защиту, но ненадолго. За этим частенько следует агрессивное нападение, чтобы скрыть свою нервозность и нежелание отвечать. И вообще, я задала тебе иной вопрос, братик. В мою грудь уперся ее пальчик. Что у тебя за шашни с нашей новенькой? Судя по всему, перевела тему, чтобы не углубляться в нее. Ладно, пока оставим эту тему. Нужные крошки по ложному пути в ее разуме заложены. Джессикой, мы же друзья, неловко оправдался я, поправив очки на переносице. Давно не виделись, и вот уже она тебя защищает. А ведь когда-то это делала я, и стала заламывать себе руки, актриса. Ах, ты так быстро вырос, скоро уже начнешь делать свои гаджеты для другой девушки вместо сестры. Да хватит тебе, Тесс, я всегда буду делать для тебя все, что будет нужно. Ты же знаешь, и ничего она меня не защищает. Там скорее Лиза помогла, нехотя добавляю. Ну да, просто чудо. В этом году она прямо загнала Флэша под каблук. А ранее этот самец все пытался показать свою крутость. А что в итоге? Удивительно, как все изменилось к выпускному классу. Она и впрямь удивлялась этому. Но тут все просто, люди растут, переосмысливают свою жизнь. К тому же я хорошо за эти годы поработал с Юджином, чтобы он стал весьма полезен мне. Не как Гарри, но очень и очень. Это да. К тому же, сам Флэш стал не столь активен в попытках испортить жизнь ботаникам вроде меня. Я даже как-то дышать стал попроще. Может, он чем-то занят, или кем-то, точно. Вот откуда у Лизы столько власти над нашим бравым футболистом. Она выматывает его. С огнем в глазах заявила она, саданув кулаком по раскрытой ладони. Ее мысли явно перескочили на интересную тему, будоражащую кровь. Я догадывалась, что они прошли дальше второй базы, но чтобы трахаться, а-ля-ля, это так, вульгарно, закончил я за нее. Тесс, как ты можешь о таком вообще думать? Может, у них просто укрепились отношения, и изображаю смущение, я же стеснительный подросток, но с вполне обычными подростковыми проблемами и порывами. Ну, должен таким быть для окружающих. Ага, укрепились, и так пошло, улыбнулась, что двойной трактовки ее слова не имели, прямо аж стерли себе там все от укрепления, ха-ха-ха. Ладно-ладно, поспешила она успокоить меня, когда увидела, как цвет лица стал превращаться в малиновый из бледно-белого. Не буду больше, но смотри, Лекс, сам не упусти свое счастье, а то ведь так и останешься девственником. Пусть Флэш и не пример для подражания, но он умеет идти по жизни. Тебе надо стать увереннее в себе, проявить свое обаяние и прочее. Ты же можешь, я знаю, а то так и Джессику могут у тебя увести к выпускному балу. Ох, до него еще несколько лет, учеба только началась, вздохнул я, перестав изображать высокий градус смущения. К тому же мы уже договорились, что вместе пойдем на парад завтра. А, что, я не ослышалась. Новая пантомима в исполнении моей сестры, и мне показалось, или в ее голосе что-то странное, точно не радость. Мой маленький братик пригласил девушку на свидание, и столько изумления в глазах, и неодобрение, это откуда? Она же только что говорила, что мне нужна девушка. Эй, это не свидание, мы просто поговорим о том времени, когда не виделись, это просто прогулка, по дружбе. И ведь я сам себе не верю, и Тереза не верит, и ее глаза теперь уже точно источают подозрение пополам с досадой. Ага, по дружбе. Ладно, спасибо за эту хреновину. Помахала она перед глазами паутинами там и, подхватив к нему запас картриджей, отправилась на выход из моей комнаты. Будь там поосторожнее, и не позволяй разным вертихвосткам задурить себе голову. Напутствовала меня она в дверях. Да-да, со вздохом говорю, выпроваживая сестру окончательно наружу и прикрывая за ней дверь. «Девок много, а сестра у меня только одна, я помню. И не волнуйся, никто мне тебя не заменит, Тесс, я запомнила». Уже более радостно раздалось из-за закрытой двери, после чего я услышал, как Тереза ушла прочь, и точно не в свою комнату. Снова к МДЖ, они слишком сильно сошлись на почве общей тайны, как бы в будущем беда не вышла. Присматривать за двумя бедовыми головушками куда хлопотнее, чем только за одной, Тесс. На самом деле, у меня и своих проблем хватает. Планы по поводу Аскарпы своих исследований у меня в принципе проработаны и даже реализуются без сильных сбоев и отклонений. После нового витка Гарри получит власть над компанией в свои руки, а следовательно, через него это все будет и у меня в распоряжении. Наконец, перестану зависеть от поставок черного рынка и связи Гидры. Получу большую автономию от них и Рамоса. Да, я более чем уверен, что старый волк жив, и встреча с ним будет уже не по одну сторону баррикад, а подчиняться ему я больше не намерен, он становится более требователен и опасен. Следующим логичным ходом в его дрессировке меня должно быть подчинение через убийство дорогого мне человека. Скорее всего, он собирался поставить меня перед выбором, кому умереть. Причем так, что спасти я бы мог лишь кого-то одного, а то и никого, кроме себя. Нет, мне такого не надо. Проще будет бросить ему вызов и устранить. Теперь у меня есть силы и возможности для этого, и они растут с каждым днем. Гидра же немного иное. Пока что мы лишь притираемся друг к другу. Ранее на них работал Рамас, отдавая мне указания. Я же был лишь одним из отдаленных звеньев, не участвующих в работе напрямую. Наймит, среди сотен таких же, да, не последнего уровня, но не свой. Теперь же я связан с ними напрямую, и меня прощупывают этими заданиями. Оценивают на профессионализм, преданность, силы и способности. То же делаю и я. По историческим очеркам мне известно, что Гидра появилась на мировой арене впервые накануне Второй мировой войны, возглавляемая Иоганном Шмидтом, который получил кличку «Красный череп» за полученное уродство в ходе испытания сыворотки суперсолдата. У него было много сподвижников, как открытых, так и тайных, которые оказывали поддержку безумному генералу людьми, ресурсами, научными изысканиями и даже эзотерическими выкладками. Все шло в ход ради победы, но мало кто знает, что Гидра – это не нацисты. Она просто скрывалась в их рядах, используя их для своих целей. Главная цель Гидры – спасение человечества. Да, вот так вот пафосно и мощно пропагандируется среди ее членов, не больше и не меньше. Но спасти людей и Землю можно лишь подчинив их строгому порядку, забрав у них то, что делает их разрушительными, свободу и тот хаос, что она с собой несет. То есть Гидра хочет убрать из уравнения вседозволенность и считает, что таким образом они смогут создать идеальный порядок, идеальное общество, которое будет сохранять само себя и вести к светлому будущему и прогрессу. И это даже имеет шанс на успех. Отец ведь действовал тем же методом. Глобальная диктатура. Мы стояли во главе человечества, спасали его, защищали от внешних и внутренних угроз, устраняли проблемы в его развитии, но все это вело лишь к одному. Люди стремились к свободе, пытаясь использовать данные нами же богатства для сокрушения своих же защитников и спасителей. На те же грабли наступила и Гидра в середине этого века. Люди не приняли спасение на острие штыка. Они умирали, платили сотнями за десяток, но отвергали новый порядок, в итоге выиграв войну. И это при тотальном перевесе в качестве техники и подготовки военнослужащих. Но Гидра извлекла урок из своих ошибок, она вновь ушла в тень, умерла для мира и своих врагов, изменилась, преобразовалась. Теперь она называет себя стратегическая интервенционная тактика оперативная логистическая служба или сокращенно ЩАИТЭ. Да, все верно. Они умудрились проникнуть в ряды победителей и сподвигнуть их создать аналог себя же, но в рамках Лиги Наций. Я в некотором роде восхищаюсь таким ходом и тем, как умело все было проделано. У них есть чему поучиться, и этим я занимаюсь. Кроме того, я не думаю, что они будут мне врагами. Мы ведь работаем ради одной цели. Я осознаю, что в глобальном смысле мой долг остался прежним. Я был рожден одним из защитников человечества, и им же я остаюсь, независимо от того, жив ли мой отец или нет. Все ради этого. И Гидра может стать лучшим инструментом в том, чтобы возродить всадников. Точнее, чтобы опереться на нее при возрождении Вечной Империи. Они заменят мне стражу Императора. Всадники были лишь эдакой кувалдой, что сокрушало самые большие проблемы, а с мелочью и просто порядком справлялись именно они, избранные воины и преданнейшие люди из тех, кого отбирал лично отец, и даже наделял командиров своим благословением, даруя часть своих сил. Но это в прошлом. Сейчас же нет отца, но механизмы для воссоздания тех же условий вполне по силам найти или приспособить. Та же сыворотка суперсолдата, или же ее аналоги. Да и мутанты вполне неплохи, с такими силами они окажутся незаменимы в рядах гвардии нового императора. Осталась лишь мелочь, стать им и повести людей за собой к новому будущему. Большие амбиции и еще большая ноша, которой я бы не хотел, но никого иного нет, на кого ее можно было бы взвалить. Нет достойных, или я таких еще не нашел. Даже Гидра, пусть и стремится к правильной идее, но отдельные ее ответвления действуют на редкость топорно и глупо. Взять того же Шмидта, что угробил репутацию организации, которую пришлось восстанавливать. Да и не только он. Многие действуют скорее как безумцы или террористы, что больше похоже на тех, против кого и должна выступать Гидра. Тот же барон Зема, безумный изувер, который проводил опыты над военнопленными. Или Уайтхолл, который поставил знак равенства между войной и терроризмом. Жертвы его операций среди гражданского населения исчислялись тысячами, все во имя цели. А ведь там даже смысла частенько большого не было. Скрыть похищение одного человека, вырежем городок на 300 тысяч жителей, украсть новый экспериментальный тип двигателя, подрыв завода и окрестностей, а также еще на нескольких населенных пунктах, чтобы отвлечь союзников и пустить пыль в глаза. Это не говоря уже про его подход к пыткам и шантажу. Живых свидетелей и заложников Кракен не оставлял. Мадам Гидра, ну, на их фоне, просто образец благочестия. Но по слухам, та еще шлюха и стерва, что была крайне жадной и амбициозной, но при этом владела шпионской сетью всем на зависть. Большая часть первоначальных успехов Третьего Рейха и Гидры в годы Второй мировой можно отнести на ее счет, а уж сколько спящих агентов она содержала, никто и не знает. Любой мог оказаться как двойным, так и тройным агентом. Она даже шпионила за своими союзниками по организации, но чего не отнять ни у одного из этих людей, преданность Гидре и ее идеям, трактуемым в своем стиле. Но тем не менее, и даже сейчас большая часть руководящего звена именно такая, фанатики. Я уже успел их достаточно повидать. Единственное, мне следует сильнее внедриться в ее структуру и узнать нынешних членов высшего совета, и уже изучить их характер и привычки, чтобы решить их судьбу. Но все это будет не быстро. Сейчас я еще даже не вышел на уровень одной из голов, и даже не его зам, если я правильно расшифровал роль своего связного. Ладно, будем есть слона по кусочкам. И начну я со сборной и собственной лаборатории. У меня сейчас сразу три проекта на подходе. Первый, тот металл, что я получил бонусом вместе с Лаурой, адамантий, как его называли. Я смог выяснить слишком мало, учитывая, что был под наблюдением Рамоса почти все время. Чудо, что сам металл удалось сохранить в жидком виде, пусть и не весь, и он имеет весьма интересные свойства в части прочности, но мне нужны тщательные исследования. На втором месте источник энергии Актриус. Женщина, гений, раз смогла дойти даже без моего участия и помощи почти до готовой рабочей формулы подчинения мощи звезды. Все, что ей нужно, не мешать и снабжать ресурсами, и переоценить важность ее исследований невозможно, и не только для меня в части улучшения моего костюма и изобретений, но и в деле улучшения жизни людей. По самым грубым прикидкам, такой реактор сможет полностью заменить грязные аналоги за десяток лет, а всякая зависимость от топливных ресурсов канет в прошлое, ну и попутно разорит нефтяных и газовых олигархов, что также лишь на пользу мировому обществу. Попутно новый источник даст толчок ко многим отраслям наук, ракетостроению, робототехнике, нанотехнологиям, машиностроению и прочим. Про военную отрасль даже упоминать не буду. Ну и последние по списку, но не по значимости, исследования генома мутантов, как естественных, появившихся в ходе эволюции, так и преобразованных, вроде меня и Терезы. Объяснить все каким-то геном Ха невозможно. Согласно тем образцам, что я добыл из особняка Ксавьера, задействован не один ген, а целые цепочки. К тому же они влияют не только на физический носитель, но и имеют энергетическую составляющую, что еще следует проверять и проверять. Эх, вот бы провести совместное изучение мутантов вместе с доктором Маккаем и Коннорсом, ну и мамой, заодно. Вместе мы бы точно смогли продвинуться в исследованиях. Но в текущей ситуации такое просто невозможно. Люди и их политика. А будь народ единым, как во времена империи, то все бы работали над единой идеей и пользой. Вот и выходит, что у меня много задач, условия их выполнения и пограничных критериев провала. Нахрапом всего не сделаешь, как и просто импровизацией. К тому же, паук и так личность с довольно серой славой. Это дает мне как большой простор для маневра, так и существенно сужает выбор союзников и врагов, если хочу удержаться на том же положении. Кстати, Гидре также выгоден мой текущий статус. Как ни странно, они могут официальными каналами получить доступ к моим заказам, не вызывая подозрений. Именно так я получил работу против той парочки мстителей Фиска, по запросу агента ЩАИТА, который одновременно работает на Гидру. Просто часть инструкций была дополнительно передана по зашифрованному каналу. ХМ, было бы неплохо получить допуск хотя бы 5-го уровня к их архивам. Сейчас у меня и такого нет. Кое-что удалось накопать через Рамоса до уровня 3-го, но выше, швах. Нужна надежная связь и повод, или ранг в иерархии. Ну ничего, пара дней, и первая ступенька плана реализуется. Норман уже стал слетать с нарезки и что-то планирует на время парада. Скорее всего, летальное для своих друзей из совета директоров. Изначально мы с Гарри планировали стравливать их дольше и по-иному, но Норман стал часто ошибаться и действовать совсем не как раньше. Его импульсивность только подогревается провалами и неудачами, а то покушение и вовсе стало чуть ли не точкой Х. После него отец Гарри совсем пошел в разнос, а самое главное, мы там и вправду были ни при чем, лишь воспользовались инициативой другого великого махинатора, ну и обзавелись неплохим компроматом на него, который, слегка подправив, отправили Норману, чтобы подтолкнуть к действию, и, тот купился, чего бы ни за что не сделал, будучи в здравом уме. Ладно, посмотрю, что он устроит на параде, а от этого и будем плясать в наших делах. В любом случае, что бы ни случилось, мы добьем как Нормана, так и его противников, изобразив их взаимную вражду на уничтожение, ну или же вмешательство кого-то третьего, если так окажется выгоднее. Хех, а добиться приглашения от Джессики было на редкость легко. Мне даже интересно, как будут продвигаться наши отношения после ее возвращения, и откроет ли она мне свою тайну, или придержит. «Слушай, Терри, а что мы тут делаем?» — спросила у своей подруги Мэри Джейн, стараясь перекричать вопли толпы и звуки музыки от начинающегося шествия. Ну, в самом деле, она поморщилась, зажав уши, из-за слишком близко прогудившего рожка. «Ты же не любишь такие мероприятия, могли бы лучше порепетировать или еще потренироваться, тыша», — цыкнула в ее сторону Тереза, призывая к молчанию. Она, как и многие другие, сейчас была крайне мало узнаваема в виду маски на лице. Это просто смена обстановки. Уже надоели эти тренировки одна за одной, да и репетировать только вдвоем. Согласись, полный отстой. Ну да, но у нас больше нет участников. Даже прощальный концерт уже не устроить без клавишника и барабанов. Хотя бы еще одну гитару. Вот-вот, и уже скоро нас попросят из школьной самодеятельности за отсутствием участников, пожала плечами Тереза. Хотя на самом деле эти проблемы все меньше ее интересовали. Нет, к музыке она не охладела, но на первый план встали более важные проблемы, и сейчас одна из них как раз гуляла чуть впереди. Ты кого это там высматриваешь? — заметила рыжеволосая девушка попытки подруги что-то увидеть за стоящей впереди толпой гуляк. О, а это разве не Лекс с новенькой? Как там ее, Джессика? — чуть скривив губы под маской, ответила Тесса. Да, точно. Эй, так ты за этим меня вытащила сюда? — тут же догадалась подруга о подоплеке событий. Да ну нет, не может быть, ты же не ревнуешь? — с преувеличенным удивлением воззрилась она на Терезу. Ха-ха-ха, хватит говорить глупости. А вот сама сестра блудного парня была не в восторге от догадливости своей одногруппницы. К тому же она и сама не знала, что конкретно чувствует в данный момент. Еще в школе, когда новенькая старенькая старшеклассница обратила на себя внимание Александра, Тереза скорее страдала от любопытства и интереса увидеть, чем все обернется. Но уже будучи дома и разговаривая с ним о новой девушке, стала ловить себя на мысли, что ей не особо по душе новое увлечение брата. Еще и это свидание. Просто они только встретились, а уже гуляют. Это как-то слишком быстро. Я переживаю за Ликса. Это Шаэл, девка не кажется мне надежной. Ну кто приглашает на свидание в первый же день знакомства? Еще и такого, как Алекс, закончила за нее Мэри Джейн, посмотрев на подругу странным взглядом. Там было и осуждение. Он ведь нормальный парень, Терри. Подросток, как и мы. Просто имеет специфический вкус и характер. Такой не всем по вкусу, но есть и такие девушки, которым нравятся тихие ботаники. К тому же, как я помню, они раньше хорошо общались, пока она не переехала. Ничего удивительного, что теперь стремятся узнать друг друга заново. Но вот это твоя ревность. Я не ревную. Тут же отбрила Тереза, но уже сама себе не слишком верила. Ладно, я бы еще многое могла сказать и поиграть в психоаналитика, но не буду. Это ваши отношения, вам в них и разбираться. Но ты должна понять, что вы в любом случае рано или поздно разбежитесь по своим делам и семьям в будущем. Он не будет у тебя под рукой всю жизнь, как бы тебе ни хотелось. Он обещал, что будет, обиженно буркнула Тереза. Ох, боже ты мой, все, что оставалось в мире, так это приложить руку к лицу. Она была далека от таких переживаний в семье и сейчас радовалась этому. Хоть не выглядит так глупо и по-детски. Эй, это же Гарри. И точно, впереди к парочке из Ликса и Джессики подошел Гарри Осборный и о чем-то стал говорить, а после пригласил их в здание по соседству, где был открытый балкон и платформа для выступления местных звезд. Пойдем за ними, увидев, что уже Трия удаляется в сторону сцены и вип-лож, предложила Уотсон. Нет, нерешительно ответила Тереза. Просто встанем в зоне видимости и все, заодно и музыку послушаем. Последнее даже на оправдание тянуло слабо, но делать было нечего, они уже оказались в этом месте. Осталось лишь согласно поговорке расслабиться и получить удовольствие. Первой неладное заметила Мэри Джейн, что была не так сильно сосредоточена на наблюдении за парочкой подростков. Ее больше интересовало само мероприятие и возможность поймать удачные кадры. Вот группа артистов застыла на фото во время применения спецэффектов на заднем плане, что придало хорошего освещения всей сцене и какой-то мистической составляющей. Вот радостные зрители хлопают в ладоши и поднимают детей, которые машут значками и флажками с эмблемами города и певцов. А вот VIP-гости жмут друг друга руки и обнимаются. Среди них и известный филантроп и благотворитель Уилсон Фиск, редкая фигура на публичных мероприятиях. Он так-то не сильный затворник, но предпочитает показывать свое положение делами, а не словами. На его счету множество построек города, больницы, школы, детские дома, парки для детей и даже несколько скульптур и фонтанов. Это уже не говоря о его пожертвованиях в бюджеты на различные выставки достопримечательностей в мире искусства. Основным же бизнесом магната является строительство жилых домов и гостиниц высшего класса, которые оценены достаточно высоко не только в Нью-Йорке, но и по всей Америке. Есть даже парочка пятизвездочных отелей за пределами страны, и все они принадлежат ему, принося баснословную прибыль. А вот в кадр попала черная точка между зданиями вдалеке, и она продолжала увеличиваться, приближаясь к центру парада. Птица? Нет, слишком большая, да и, точно, это человек на каком-то аппарате. Новый артист, что он должен показать за представление? Рисунки в воздухе? Вот только несмотря на такие мысли, предчувствие Мэри Джейн говорило о грядущих проблемах. Эй, Тесс, ты не в курсе о каких-нибудь воздушных акробатах? Подергала она подругу за куртку. Та, кстати, также стала вертеть головой после заданного вопроса. А, что, какие акробаты? С вопросом посмотрела на МДЖ и Тереза. Вместо ответа, та лишь показала пальцем на уже ясно видимую фигуру, пролетавшую над рядами зрителей. Это еще что за, кто это такой? Теперь уже и зрители хорошо рассмотрели нового участника праздника. Они радостно взревели на его пируэты в воздухе и замахали руками и флажками. На что тот не скупился вновь сделать бочку в воздухе или иной небольшой трюк, размахивая руками в ответ. И неудивительно, что его приняли за артиста. Этот человек хоть и летел на странном планере, удерживаясь на нем одними ногами, но сам вырядился в стиле Хэллоуина, в смесь кожаного и металлического доспеха, а на голову напялил маску монстра. Вот этот артист подлетел к трибунам VIP-ложи и стал о чем-то говорить с сидящими там гостями. В основном, с директорами Аскорб, которые были рядом с Гарри, Алексом и Джесси. И разговор шел на повышенных тонах, мужчины в костюмах явно были чем-то раздражены и немного испуганы. Но это все еще воспринималось как представление, пока из наручей артиста не вылетели острые предметы, что пробили насквозь телохранителей высокопоставленных гостей, вслед за чем в его руках появились круглые мечи, светящиеся разными цветами, что полетели к директорам. Что это такое? Это же, о, нет, Лекс, вскрикнула Тереза, после чего метнулась к трибунам. Но она не успела. Взрыв прозвучал достаточно тихо для столь шумного празднества, вот только его последствия оказались на диво серьезными. Огонь охватил почти всю лажу, за мгновение испепеляя ближайших людей. Спаслись лишь те, кто стоял в отдалении. И то, по большей части от того, что произошло обрушение конструкций, заваливших гостей. Раздались крики ужаса среди толпы, на огонь показывали пальцами, но Терезе было плевать. Где-то там был ее брат, и он был в опасности. Она действовала без раздумий, схватила один из флажков на руках у человека впереди, оторвала ткань от древка и обвязала ее вокруг своего лица, после чего вскинула руки вверх к пылающему балкону и запустила нити. Натяжение, рывок, и вот уже она на стене рядом с ложей, где рядом все еще висит, злобно хохоча преступник, убивший несколько человек гранатами. Девушка недолго думала, прыгнув в его сторону и ударив ногой в живот. Тот явно не ожидал нападения, но смог почти увернуться. Почти. Блок помог ему не получить травм, но инерция удара все же сбросила того с летательного аппарата и скинула вниз. Но Терезе не было до этого дела. Ее интересовал лишь брат и его друзья. Она кинулась к обломкам, стараясь не обращать внимания на пепел и скелетные останки. Вот раздался кашель чуть в стороне. Зашевелились обломки. Тесса подбежала и подняла с натугой большой бетонный обломок. Но это был лишь фиск. Тем не менее, девушка нашла в себе немного терпения, чтобы поднять задыхающегося тучного мужчину и направить его в сторону выхода. Сама же она, не обращая более внимания на него, продолжила раскапывать обломки. В это время снизу раздались выстрелы. Мимолетный взгляд наружу показал, что в дело вступили полицейские. Но это не приносило толку. Броня преступника оказалась достаточно прочной, чтобы сдержать огонь из штатных пистолетов. Сам же он был весьма резвым, сильным и опасным. За пару секунд преодолев расстояние до стражей закона, монстр стал наносить им тяжелые удары, ломая им руки и ноги. А когда надоело, достал тесак из набедренного чехла и стал резать, нанося не смертельные, но весьма серьезные и болезненные раны. При этом хохотал, как сумасшедший, наслаждаясь криками боли. Этого Тереза выдержать уже не могла. Она спрыгнула вниз и бросилась к преступнику. Ее скорость явно была больше, чем у него, но не намного. Тот успел среагировать и подставить руку под ее новый удар, но вновь оказался сметен прочь. Тереза метнула в его сторону нити паутины, намереваясь опутать бандита, но тот смог быстро оклематься от удара и порвать хлипкие еще путы. От новых нитей он ловко уворачивался, сближаясь с ней. «Что ты еще за противное насекомое? Девчонка, ты хоть понимаешь, на кого подняла руку?» — рычал он, подходя ближе и помахивая кинжалом. В шлеме маски явно был встроен какой-то голосовой кодировщик, чтобы голос был неузнаваем. «Вообще-то, это была нога, а так я тебя и пальцем не тронула. БРР, с такой-то рожей, я бы такому вниманию радовалась. Небось, оттого и характер имеешь не самый добрый, что с популярностью у дам обломилась». Глупая шутка сама собой вышла из нее. По большей части, Тереза даже не следила за тем, что говорит, более увлеченная тем, чтобы спеленать преступника и не получить ран самой. «Я тебя на ленточки порежу, сучка, а там уже и посмотрю, что тебе обломится со снятой кожей с лица», — со злостью крикнула Бразина, прежде чем накинуться на нее. И это было опасно. Куда опаснее, чем в случае с воришкой. Этот урод был быстрее и сильнее простого человека. Его удары выбивали камень из асфальта, так что она не решалась его блокировать. Но вот захваты и уклонения вполне срабатывали. Хотя с реакцией у преступника тоже было слишком хорошо. Он успевал в последний момент реагировать на ее удары и выбросы паутины. Хотя не всегда, так что бой медленно, но верно склонялся в ее сторону. Окончательно это стало понятно, когда девушка выбила тесак из его рук, приклеила ноги к асфальту выстрелами паутины и принялась избивать его по торсу, легко отмечая места с остальными пластинами и ударяя чуть в стороне, отчего бандит стонал и рычал от злости. Но из-за малой возможности для маневра, ему ничего не оставалось, как вяло отмахиваться от нее руками. И под конец он получил удар с двух ног в грудь, отчего улетел в толпу. И это была ошибка. Раздались крики, толпа ринулась в стороны, а в освободившемся пространстве стоял преступник, держа на весу пару человек за шею. С хохотом он метнул их одного за другим в сторону противницы, вынудив ее перехватывать летящие и вопящие тела, не давая им разбиться. Вот только это были не последние гостинцы. Едва приземлившись на землю с людьми, Тереза услышала писк рядом с собой, а потом все ее инстинкты завопили об опасности. Не думая, девушка прыгнула в сторону, но было поздно, взрыв задел ее, опаляя ноги и откидывая в сторону ударной волной. «ХС!» – простонала она, ощущая ожоги на ногах. Слава богу, что удалось прикрыть бывших заложников своим телом, так что те не пострадали, а лишь оглушенные лежат чуть в стороне. «Вот что бывает с теми, кто любит играть в героев», – прозвучал скрипящий голос позади нее. Едва Тереза обернулась, как получила сильный удар ногою в грудь, что отбросил ее на несколько метров, приложив об асфальт. Герои умирают, перед ее расплывающимся взглядом встал преступник, направивший в ее сторону незнакомое оружие, которое выглядело как пистолет, но немного футуристичный. И вряд ли это игрушка. Оставь ее в покое. В тот же момент вместе с криком в пистолет прилетел камень, едва не выбив тот из рук. Но судя по стону преступника и его вывернутым пальцем, это явно обошлось дорогой ценой. Повернувшись на крик, оба увидели парня с едва не спадающими очками на лице, на котором застыла кровь. Кроме того, его костюм явно нуждался в стирке и ремонте, хотя проще было выкинуть и купить новый. «Аркх, новый герой, вы тут почкованием размножаетесь?» — в ярости выкрикнул преступник. «Сейчас поглядим на тебя поближе», — проговорил он с угрозой. «Нет, Лекс», — узнала вмешавшегося парня Тереза. С одной стороны, она была рада, что он выжил. Но с другой, его вмешательство привлекло к себе опасного преступника, что готов убивать, и что он сделает с беззащитным перед такой силой и мощью братом, не хотелось даже думать. Так что она нашла в себе силы встать и ринуться на убийцу, помогая себе паутиной, что должна была отвлечь врага. «Наглая мошка, все не можешь успокоиться», — зло крикнул тот, отбиваясь от ее атаки. Использовать свой взрывной арсенал в ближнем бою тот явно опасался. «Тогда я сам тебя успокою». С этими словами он уже кинулся на нее, размахивая руками и стараясь попасть по верткой мишени. При этом совершенно не обращал внимания на удары, которые пропускал. У него явно был повышенный болевой порог. Но неужели он не видит, что лишь быстрее проиграет? Сзади. На эту мысль вновь раздался знакомый голос, а потом пришло ощущение опасности. Вновь без раздумий Тереза прыгнула вверх и в сторону, уходя от возможной атаки, и по приземлении заметила, что мимо пролетел летательный аппарат преступника, топорщащийся лезвиями на своем фюзеляже. «ТЦ, снова ты мешаешься». Убийца направил свое транспортное средство вести обстрел по верткой цели в виде ТЭС, пока сам приближался к застывшему от страха Александру. Неловкая попытка отмахнуться от преступника была провальной. Вместо этого Лекс получил легкую затрещину и оказался подвешен в воздухе за шею. «ХМ, Паркер, какая неожиданная встреча, причем как нельзя вовремя. Стоило избавиться от одной проблемы, как решение второй само пришло мне в руки. Эй, страхолюдина, отпусти его». Новый голос отвлек преступника от его триумфа. Это уже со стороны трибун подошла Джессика, очень злая и покрытая известью со следами Гарри. «А то что, устроишь мне истерику из-за своего парня?» С интересом посмотрел на нее тот. «Сломаю тебя в трех местах», спокойно произнесла она, после чего ногой проломила асфальт возле столба ограждения и руками вырвала тот из земли. Взмахнув им пару раз как шестом, девушка вновь посмотрела в глаза маски, помахивая стальной трубой в несколько центнеров весом как тростинкой. «ТЦ, это крайне не вовремя. Тогда вот вам мое предложение». С этими словами он нажал несколько кнопок на своем наруче. Джессика напряглась, ожидая пакости, и та не замедлила проявиться. Над преступником завис его летательный аппарат, на котором остались следы паутины от предыдущей героини, к тому же та и сама была неподалеку, рассматривая диспозицию. «Я улетаю со своим трофеем, а вы пытаетесь уцелеть сами, а попутно спасти всех этих людишек». И вновь что-то нажал. Из корпуса аппарата ушла заслонка, после чего в разные стороны выстрелили гранаты, что издавали противный писк. «До следующей встречи, герои, ха-ха-ха». С этими словами преступник запрыгнул на летательное средство и взмыл в воздух, пока девушки пытались перехватить и отбить падающие вокруг взрывные гостинцы. «Ушел, дрянь», остановившись и переведя дух, проговорила Джессика, воткнув столб в асфальт. «Сволочь, недалеко, его еще можно перехватить», приземлилась рядом с нею Тереза. «Сможешь подбросить?» – спросила у невольной напарницы Джонс. «Само собой, помощь мне явно понадобится», – кивнула ей Тесс, после чего обняла за талию и взмыла ввысь на паутине, начав преследование удаляющейся точки далеко впереди. Примечание к части. Джессика Кэмпбелл Джонс. https://disk.yandex.ru и 5 укаткс 13 юднк. Девушка с нетрадиционным пониманием сильного пола. https://disk.yandex.ru и rt8vvxkm4 типок. Кассандра Кейн. https://disk.yandex.ru и уигбилл 5 мхок. Простой учитель непростых детей. https://disk.yandex.ru и rvunvdrh3w8wfg. Паутиномет. https://disk.yandex.ru и lyek0zcdbrtwtw. Гоблин. https://disk.yandex.ru и опять бзнтвауя. Глава 8. Первая встреча. Несколько минут спустя, на одном из заброшенных складов Нью-Йорка. Как и ожидалось, вырядившийся в сказочного монстра Норман Осборн привез меня на какой-то склад в заводской зоне, что была перманентно заброшена и периодически перестраивалась под те или иные нужды новыми компаниями, чтобы впоследствии также перейти в разряд хлама и мусора. Проломив глайдером едва державшуюся на ржавых петлях дверь ангара, он влетел внутрь и швырнул меня в стену, чтобы затем спрыгнуть самому на пол рядом и начать медленно и зловеще надвигаться. А он неплохо освоился с ролью книжного злодея. Образ, речи, атмосфера. Но во всех этих штампах есть один маленький изъян. «Итак, Александр Паркер, будь моим гостем», — проговорил он искаженным модулем голосом, обведя руками утопающее в мусоре и грязи помещение. «Чувствую тут себя как дома». Норман явно наслаждался этим представлением. «Кто вы? Зачем вы меня похитили?» «Все еще играя повседневную роль», — сказал я дрожащим голосом. «Сам же пытался отползти от преступника, но не очень удачно и медленно. К тому же направление было выбрано такое себе». Почти сразу уперся в какой-то сломанный станок. Так должно было показаться со стороны. «О, это очень, очень хороший вопрос, парень». Он подошел ближе и присел передо мной на корточки. «Можешь считать», — зловеще понизил он тембр голоса, приблизив маску почти вплотную к моему лицу, «что ты просто оказался в удачном месте в удачное время. Для меня, ха-ха-ха-ха». «Ну, это как сказать», — отбросив притворство, сказал я ровным голосом, перестав изображать испуг. «Что?» Он не сразу осознал резкую перемену ролей. Но времени я ему давать не собирался. Резко хватаю за затылочную часть шлема и вбиваю ее в железное ребро станка над собой, дезориентируя его. Повторяю еще пару раз, прежде, чем он на рефлексах упирается в него рукой, стараясь меня остановить. Хм. Он даже смог меня остановить на несколько мгновений, за которые я успел оценить сломанные окуляры маски, через которые увидел злые глаза с лопнувшими капиллярами и потеками крови рядом на коже. Но это была лишь прелюдия. Я схватил его за запястье руки с расположенным на нем пультом управления глайдером и смял, повредив тот. Теперь от механизма проблем не будет. А вот Норман, осознав новую проблему, снова выругался. Зря потратил время и дыхание. Ведь я сделал подсечку сбоку, роняя его на бок, после чего с силой пнул в грудь, откидывая от себя в противоположную стену. Но в самом начале полета метнул вслед нить паутины, что зацепилась за сумку на костюме и сдернула ее по моему рывку, закрутив тело Нормана в воздухе.